Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущей беседе о тысячелетнем царстве мы указали на главные взгляды о втором пришествии Христа на землю. Верующие, что Христос придет перед тысячелетним царством, известны в богословии как премиллионисты. Верующие здесь, что Христос не придет видимым образом и лично, пока не окончится тысячелетнее царство, называются постмиллионистами. А те, кто отвергает, что Христос установит тысячелетнее царство после своего прихода, известны как амиллениалисты. Сравните, не так давно приставки «при» и «пост» не употреблялись. Верующие в личное пришествие Христа и что он явно, видимо, будет царствовать тысячу лет на земле, назывались хилиастами или миллиалистами. Сегодня обратим наше внимание на некоторые факты относительно тысячелетнего царства и причины, почему мы верим, что Христос установит его на земле. Первое. Вера ранней церкви. Ранняя церковь держалась премиллениального взгляда. Цитата Папиаса, который умер в 165 году по Рождестве Христа, сохранилась, и она гласит: «После воскресения мертвых будет тысячелетнее царство, когда личное царствование Христа будет установлено на этой земле». Поликарп говорит о предстоящем царствовании со Христом и о факте, что святые будут судить мир. Гев Фишер в своем труде «История христианской церкви» говорит о периоде от 100 до 313 года следующее. Вера в тысячелетнее царство на земле, установленное после второго пришествия Христа, была широко распространенной. Эту миллениальную или хилиальную веру имел и Устин, Иреней и Туртулиан. Шаф Герцог указывает, что кроме веры, упомянутых отцов церкви, об этом взгляде говорится в послании Варнавы в 45 главе, в Завете 12 патриархов, Иуды 25 глава и Вениамина 10 глава и других. Мы можем также прибавить, что древний труд Дидахе приблизительно 120 года является еще одним свидетельством ранней премиллиональной веры. Второе. Учение Священного Писания. Человеческие надежды и чаяния имеют ценность только, насколько они основаны на Писании. В данном случае мы имеем достаточно подтверждений для такой веры, ибо придет день. Римлянам 13:12. Первое. День Господень. Это день Господень, о котором упоминается во втором послании Фессалоникийцам, второй главе, втором стихе и во многих ветхозаветных местах. Иаиля, второй главе, 11 стихе, Амоса, пятой главе, 18 стихе, Софонии, первой главе, с 14 по 16 стих, второй главе, втором стихе, третьей главе, восьмом стихе, Малахии 4:2. О нем также говорится как о том дне или тот день, Исаия 10:20, 27:1 и так далее. Во время своего первого пришествия Христос пришел как восток или восход солнца свыше, Луки 1:78. Когда он был в мире, он был свет миру, Иоанна 9:5. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, Иоанна 3:19. И поэтому не приняли его, Иоанна 1:11. Теперь церковь – свет мира, Матфея 5:15 и Филиппийцам 2:15. Отражает свет невидимого солнца, 2 Коринфянам 4:6. Уже ночь прошла, а день приблизился, Римлянам 13:12. Утренняя звезда провозгласит рассвет нового дня, Откровение 2:28. Сравни 2 Петра 1:19. И вскоре после этого взойдет солнце правды, Малахии 4:2. Этот период, о котором говорили пророки, поэты и прозорливцы, это юбилей земли или суббота. Второе. Обещанное царство. Кроме того, Бог Небесный установит царство, которое вовеки не разрушится. Даниила 2, 44, 7, 14 и 13, 22, 26, Откровение 11, 15. Это не настоящее духовное царство, духовное господство Христа в сердцах людей, но будущее, земное царство, которое будет учреждено после разрушения 10 царств империй. Очевидно, что это царство не будет наполнять собой царство этого мира, оно заменит их. Разрушение не превращение. Для того, чтобы сохранить свой завет с Давидом, 2 Царств, 7 глава с 11 по 16 стих, запечатленный клятвою, Псалом 88 с 4 по 5 стих и с 21 по 38, Бог должен восстановить земное царство. Когда же осуществление этой надежды, казалось, пропало навеки во время пленения Иерусалима Вавилоном, Бог подтвердил обетование, данное Давиду, Иеремии 33 глава с 19 по 22 стих. Ангел Гавриил провозгласил Деве Марии, что Господь Бог даст Христу престол Давида от отца его, Луки 1 глава с 31 по 33 стих, для того, чтобы показать его классификации, для которого положение евангелист Матвей проследил его происхождение от Адама через Давида до его приемного отца Иосифа. Лука же происхождение от Адама через Давида до его матери Марии. Третье. Откровение цели Христа. Откровение цели Христа в пришествии вторичном на землю является восстановление его царства на земле. Матвея 25 глава 31 стих и следующие стихи. Луки 19 глава 12 стих и 15. Откровение 19 глава с 11 стиха по 20 главу 6 стих. Иисус Христос теперь сидит со своим Отцом на его престоле, но придет время, когда он будет сидеть на своем престоле. Откровение 3:21, Матфея 19:28 и 25:31. Ученики ожидали восстановления такого царства. Иисус не пожелал открыть им время восстановления царства, но он никогда не порицал и не упрекал их за такую веру. Деяния апостолов, 1 глава, 6 и 7 стихи. Сыновья Завидеевы самолюбиво попросили, чтобы они сели один по правую сторону, а другой по левую в царстве его. Но Иисус не упрекал их за то, что они ожидали такого царства. Но больше этого, в своем ответе он дал понять, что их надежда имела доброе основание, ибо он сказал: «Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим?» Матфея 20 глава с 20 по 24 стихи. Из всего сказанного представляется ясная картина. Библия учит, что ученики ожидали буквального, видимого царства Христа на земле. Христос их не упрекал в том, а даже сам открывал им эту истину. Четвертое. Обещание апостолам управлять 12 коленами Израиля. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Матфея 19:28. Определенно, это обетование Христа ученикам Своим мы не можем объяснить как духовное исполнение. Когда оно было исполнено в духовном смысле? Но, не наоборот, это обетование явно связано с восстановлением Его престола, на котором Он будет восседать. В Евангелии Матфея 25 главе 31 стихе читаем: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Иисус указывает, что это произойдет, когда Он опять придет во славе Своей. возможно, исполнится то, о чем говорит пророк Исаия в 1 главе 26 стихе, говоря: «И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная». По крайней мере, пророчество в Евангелии Матфея должно еще исполниться во время возрождения Израиля. Общее возрождение и обновление в конце последних дней занимает определенное место в еврейской апокалиптической надежде. Описание этой надежды можно найти в 11 и в 35 главах пророка Исаии, а также в послании к римлянам, 8 главе, с 18 по 22 стих и во многих других местах Священного Писания. Поэтому это обетование не может относиться к правлению апостолов на 12 престолах в настоящее время. 5. Обещание верующим, что они будут царствовать со Христом. Не только 12 апостолов будут царствовать со Христом, когда Он придет, но всем верующим сказано: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». 2 Тимофея 2:12. В первом послании к Коринфянам 6 главе, во 2 и 3 стихах, апостол Павел прямо спрашивает: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» В книге Откровения, 5 главе, в 10 стихе читаем: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Как мы видим, это будущее обетование. Ибо довольно трудно показать, что верующие царствуют со Христом в настоящее время. В Откровении 20 главе 4 и 6 стихах сказано, что это царствование будет продолжаться 1000 лет.